ты из лука умеешь стрелять? Да. Я, собственно, сюда и вернулась, потому что у отца тайник был. Не было времени его вчера вскрывать. Элис метнулась в разоренный дом, после чего спустя 5 минут вышла наружу с луком и колчаном полным срезней. Самое то для уничтожения вурдалаков. Так у паладина появился помощник, готовый на все, только бы отомстить нежити за убийство родни. Феролос. Блокпост Сухо. Толпа калдеров в сопровождении патруля сови из дронов и железной живности 3 ночи пробиралась по лесам и болотам Феролоса по строгому режиму. И надо заметить, что дроны и прирученные железные животные сови прекрасно знали, что калдеры ведут ночной образ жизни. Днем они становились на привал, причем один из дронов с помощью выпускаемых мелких молний зажигал им костер. Он и молниями умеет стрелять. Похоже на то, только делает он это точно не с помощью магии. Я чувствую это. Ты у нас тут единственный спец по тайной магии, хотя я тоже не чувствую ничего магического в этих железных крабах. Похоже, сови магия не особо и нужна. Увидим, когда нас к ним приведут. Иллидан и Малфурион разговаривали под внимательными взглядами дронов. Мне интересно, они нас понимают? Думаю, понимают. Иначе бы не стали оставлять нас вооруженными. Словно подтверждая слова архидруида, дроны обменялись коротким треском. Причем, судя по интонации, не самого хорошего содержания треском. Спорю на что угодно, что они нас сейчас обозвали тупыми дикарями. С чего ты так решил? Спорить Малфуриону совершенно не хотелось, но вот понять мысли брата. Это самое логичное в данной ситуации. Они нас понимают, а мы их нет. И наверняка они нас считают примитивными. В итоге на исходе 3-й ночи, можно сказать ранним утром, уставшие Квельдалры прибыли на берег реки на противоположном берегу, который оказался военный поселок Сови. Жутковатая машина пришельцев перекинула через реку мосток, по которому отряд и перебрался на другой берег. Тут же один из дронов на другом берегу вытянулся перед главным пришельцем. Калдеры в удивлении рассматривали людей, а те их, пока маленький дрон заканчивал свой доклад серии щелчков. Впрочем, сови не спешили открывать свои объятия, а держали эльфов на мушке своих автоматов, да и подошедшие жуткие железные великаны явно не цветы явились нюхать, судя по вспышкам молнии и язычкам пламени на концах их жутких беспалых рук, это какое-то оружие. Малфурион был, пожалуй, единственным, кто видел, на что способны эти штуки. Калдеры заранее договорились, что не будут проявлять агрессию к сови, если те сами не предпримут очевидных агрессивных действий. Доброе утро. Я, капитан Яхонтов. Пограничные войска СССР. К удивлению калдеры это им сказали на чистейшем дарнасском. Этот военный ничем не выделялся внешне среди своих подчиненных, но друид уже был в курсе, что смотреть надо на наплечные детали одежды. Если у рядовых воинов сови были просто полоски на наплечниках, то у этого капитана было 4 маленьких едва заметных звездочки, казавшихся практически неразличимыми на первый взгляд. Кто вы такие и зачем искали нас? Малфурион решил начать с вежливого наклона головы, ограничившись легким кивком, ибо это движение было противно его натуре оленя. Для оленя опускание головы и покачивание рогами – довольно агрессивный знак. Я – бывший лидер ночных эльфов Малфурион Ярость Бури, а это мои родственники и спутники. Мы сбежали из своей страны, потому что у нас не было другого выхода. В нашей стране нас ждет смерть. А одержимого сородича зачем с собой привели? Капитан ткнул стволом автомата в сторону Иллидана, при этом голос у человека был весьма недовольный. Да и подчиненные ему железные болваны направили на Иллидана свои орудия, едва услышали про одержимость. Он неодержимый. Это мой брат Иллидан. Он – охотник на демонов. В последней войне с демонами он притворился, что перешел на их сторону, а сам помогал нам бороться с вторжением, добывая информацию из стана врага. Глаза ему были пожалованы главным демоном, который до последнего не догадывался о роли Иллидана. «Мой брат способен видеть любую магию. Шпион значит и двойной агент. Хорошо. Магическое зрение. Отлично. Если он такой замечательный охотник на демонов, то у нас для него как раз есть работа. А что касается тебя и остальных, есть ли у вас полезные навыки? Я, друид олень. Ну это я и без тебя вижу, что ты олень. Я тебя спрашиваю, что еще ты умеешь делать кроме того, что в храме запугивать народ богами и рогами трясти? Польза нам от тебя какая?» Такая постановка вопроса весьма чувствительно ударила по самооценке архидруида. Причем каким-то 6-м чувством Малфурион понял, что в данном случае оленем его обозвали ругательно, а не констатируя факт его принадлежности к культу Маларна. Так я и говорю, что я боевой друид-олень. Маг что ли? А чего ты тогда тут мне муму разводишь? Так и запишем. А остальные что умеют? Капитан Яхонтов, судя по его довольному лицу, что-то нашел смешного в этой ситуации. Но что именно, не было понятно. Хотя настороженности у Сави только прибавилось, когда они поняли, что перед ними маги. Маг у нас в полном смысле только мой брат. Я, моя жена и жена моего брата исповедуем путь друидизма. Остальные, воители, с магией у них плохо. Понятно. Как и ожидалось от Калдеры, сплошь вояки и жрецы леса, наяривающие на природу. Юнаты, мать вашу за ногу. Ладно, Сахатый, я тебе верю. Капитан Яхонтов повернул голову к своему помощнику и начал отдавать приказы. Горзаев, рацию мне. Надо с городом связаться. И позовите наших ветеринаров, чтобы эту толпу прокололи негатором магии. Познания Малфуриона в русском были довольно смутными, так что он только сообразил, что их чем-то будут колоть. Чем вы нас хотите колоть? Вопрос вызвал живейшее оживление капитана, который повернул лицо обратно к друиду и уставился на него широко открытыми глазами. Поскольку приказы он отдавал на русском, то не ожидал, что чужак его поймет. А чужак, оказывается, понял, да видимо не все. Но насчет знания языка, все же надо уточнить. Ты откуда наш язык знаешь? Когда в спячке лежал, видел картины вашей жизни. У вас большой такой город на юге есть, что-то с волком связанное. Я разумом на его улицах был, наблюдал, запоминал слова. Во сне язык учить быстро. Но меня прервали. Малфурион посмотрел на дуло автомата, что снова угрожающе смотрело на него, даже еще парочка железных болванов подошла и направила на него свои орудия. Друид быстро догадался, что такое признание совеспокойствия не добавляет, потому поспешил объяснить. Это только я такое могу делать сознательно. Другие друиды так не умеют. Кинариус об этом не знает. Когда мы с ним разошлись во мнениях, он приказал меня схватить и заточить в темницу, как и моего брата. Мы сбежали, и я решил, что у вас мы найдем убежище, а заодно предупредим об опасности. Козлина точно не знает о твоих способностях. Отвечай да или нет, не испытывай моего терпения. Вот тут у Малфуриона и проснулось понимание, что капитан Сави очень напряженный может сорваться. Впервые друиду стало страшно в разговоре с человеком. Нет, он не знает о моих способностях. Нет, я наблюдал только за вашим бытом. Ответив на невысказанные подозрения этого капитана, Малфурион почувствовал, что тот успокаивается. Почему так, было совершенно непонятно, но опыт долгой жизни научил его разбираться в разумных, хотя с людьми ночные эльфы практически не сталкивались. И снова я чую, что ты говоришь правду. И спасибо, что не совался, куда не надо. Правда, мозги тебе все равно наизнанку особисты вывернут, просто на всякий случай. Интересные дела творятся. Ох, да за что же мне все это дерьмо на голову? Капитан разразился такой отборной руганью, что понятно было даже без перевода. Где чертовы санитары? Товарищи, у нас много работы, а эти остроухи нам ее еще прибавили. Так что ноги в руки и бегом проводить стандартные мероприятия. Не хер дулом груши околачивать. Ночные эльфы были вынуждены сдать оружие, получить болезненный укол в руку подавителя магии и проследовать к столовой, где им был выдан завтрак. Начальник блокпоста тем временем был вынужден связаться с ближайшим городом и подать срочный рапорт о том, что произошло и что удалось узнать. Капитан Яхонтов обладал способностями первого уровня в псионике, но поскольку они были слишком слабыми для серьезных дел, то он всего лишь держался на учете особистами. Способности, они разные бывают, как и люди. Учитывая обстоятельства, то весело станет всем. Что касается самих Калдеры, то настроение у них было подавленным. Малфурион понял, что не все будет так, как он себе представлял. А его не оставляла мысль о том, что такого в том, что он из изумрудного сна мог видеть город Сави. Во всяком случае, Сави серьезно обеспокоило это известие. Илидан же думал о том, как ему добиться лояльности со стороны Сави и превратиться для них в незаменимого союзника. То, что создания с магическим зрением им нужны, Илидан усвоил. Вопрос, для чего именно им это понадобилось. От ответа на этот вопрос и будут зависеть его дальнейшие действия. Чего охотник на демонов еще не мог знать, так это того, что на каждую хитрую гайку найдется свой болт с левой резьбой. Новый Кронштадт. Особо секретная лаборатория экспериментальной демонологии блистала чистотой и повышенными мерами безопасности. Захваченного натризима здесь испытывали на прочность всеми возможными методами. Наверное, в своем стремлении выяснить предел прочности проклятой демонюги советские исследователи превзошли дознавателей Атлантического альянса. А те с натризимами сами могут поспорить в жестокости. Что касается мертвых коллег пленного, то с помощью оперативных действий удалось сохранить их тела, ставшие предметом для патологоанатомического исследования. Одним словом, их вскрыли и стали изучать на предмет слабостей. И слабости не замедлили найтись. Правда, выяснить это удалось чисто случайно, когда один из лаборантов умудрился добыть немного двемерита в виде порошка и кинуть его на кусок демонятины. Реакция была столь бурной, что парень отделался ожогами второй и третьей степени. Несчастного пришлось госпитализировать, так как использование двемерита не позволило применить целительскую магию, но это же значит, что и демон, попавший под такое воздействие, будет сильно ранен и не сможет воспользоваться магией, чтобы восстановить повреждения. А ведь возможен вариант, что от демона ничего не останется. Хотя это не выход, потому что СССР нуждается в способе пленения демона. Надежном способе пленения демона, так как нечисть легко способна пойти на самоликвидацию, если осознает, что положение безнадежно. «Валера, ты это слышишь?» Он плачет. Судя по всему, он умоляет выключить то, что мы транслируем ему в мозг. «А что за ересь вы загрузили в проектор? Все сезоны альянсовского пропагандистского материала про свободную любовь. Ну этот вертеп разврата, который про любовь в этом многоквартирном гадюшнике. Как же он там назывался? Не могу вспомнить. Ферма 2. Я вообще удивлен, что эта штука проняла этого кровопийцу. У каждого свои слабости. Хартглин. Утер. Феронер и Эли съехали в начале походной колонны их небольшой армии, продолжающей истреблять нежить. В Андорале Утер и Феронер получили первый реальный след в своих поисках предводителя плети. Один из командиров плети направился по северной дороге с караваном зараженного зерна, рассчитывая встретиться с главарем. Эту информацию им удалось узнать у одного из околитов культа проклятых, который рассказал любопытные вещи, в частности, что плеть направляет в атаках на Лордера некий демон. Серьезная зацепка, учитывая, что демоны самым непосредственным образом были причастны к нападению Орды на Альянс, то мотив прослеживался четкий. Похоже, на этот раз демоны решили воспользоваться услугами армии мертвых. Вот только они не рассчитывали нарваться на ожесточенное сопротивление. Даже простые крестьяне хватаются за вилы, лопаты, луки, копья, с улицы и бьют небольшие группки вурдалаков и зомби. Город не выглядит потревоженным нежитью. Вижу, и это странно, Феронер, учитывая, что плеть всеми силами стремится пополнить свои ряды. Элис молча ехала рядом с Утером и Феронером, не мешая мужчинам обсуждать военные вопросы, ибо для нее вся война сводилась к тому, чтобы быть рядом с лордом-паладином и убивать его врагов. Периодически вдоль колонны туда-сюда проезжал капитан Вролик и проверял порядок марширующей армии. За порядком также следили капитан Нарви Ракторн и лейтенант Гаджет Юзерен. Въезжая в город, Утер послал капитана Вролика узнать обстановку. А пока его офицеры выясняли у местных вояк ситуацию в городе и окрестностях, размещали походную колонну и занимались прочими делами, сопутствующим армии на марше, что заходит в город на отдых, лорд-паладин решил немного переговорить со своей помощницей. «Элис, ты бывала в этом городе?» «Да, лорд Утер, отец возил нас пару раз на местные ярмарки. Кроме того, здесь у него живут друзья». Паладин и девушка направились к увиденному прилавку булочника. «Друзья, да, к юго-востоку от города есть деревня Гралиш, где поселились ветераны-однополчане моего отца. Я помню только дядьку Мертака, но их там на самом деле больше». Девушка насупилась, вспомнив убитую родню. Утер, решив поддержать ее, кинул на прилавок булочника золотую монету, взял довольно крупный пирожок и протянул его девушке. Элис осталась безучастной, так что паладин только покачал головой, оставив пирожок напротив нее на прилавок, а сам схватился за следующий. Но до рта свой пирожок он так и не донес. Элис вдруг вышла из раздумий и также неожиданно выбила у паладина из руки его пирожок. Какого демона? Лорд Утер, смотрите, зерно. К слову сказать, мимо них сейчас в булочную как раз заносили мешки с зерном, чтобы перемолоть на жерновах и из свежей муки напечь еще пирогов. Утер посмотрел на мешки и обомлел, ибо над ними кружились мухи. Те самые мухи, которые так характерны для зараженного зерна. Откуда это зерно? Растерянный булочник, не понимая, что происходит, сказал, что неделю назад была свежая поставка зерна из Андерла. Внезапно над городом поплыл жуткий вой. Мирные жители, как подкошенные, упали на землю в массовом припадке. Прямо на глазах их кожа покрывалась струпьями, а буквально через мгновение бывшие люди стали подниматься в виде чумных отродий. Файт Лакс Мэгне. Вся улица на 100 метров в обе стороны оказалась очищена от обращенных в нежить горожан. Правда, это оказалось ненадолго. Буквально каждый житель Хартглина превратился в нежить. Так что армия утера попала в окружение. Благо, нежить была слабенькая. Но тут раздались свист и небо прочертили зеленые дымы чумных снарядов. Плеть зашла в тыл его армии. Зачистив город от превратившихся в умертвие горожан, воины лорда Паладина вступили на западной дороге в схватку с крупным отрядом плети. В этот момент на дороге, откуда пришли утер со своей армией, показался еще один отряд чумных солдат плети, идущих в бой под ржаво-чумно-лиловым флагом. «Лорд утер, враги обходят нас с севера, мы попали в окружение. Пошлите разведчиков по восточной дороге до крепости Мардинхальд. Там должен быть гарнизон, который защищает Вестсайнскую долину. Живее!» В этот момент верхом на броне подъехал на одном из танков Фернер. «Фернер, организуй нам оборону на северном фланге. Я хочу, чтобы твои парни устроили нежити ад. Будь уверен, мы надерем задницы этим дохлым ублюдкам». Утер кинулся по западной дороге на перехват самого крупного отряда. В бой он пошел вместе с оставшимися у него рыцарями. Рядом, на неведомо как отыскавшейся лошади, скакала Элис. Тем временем на южную дорогу на окраине Хартглина выметнулся капитан Нарви и принялся орудовать своим молотом. Вурдалаки, гончие и костяные оборотни оказались застигнуты врасплох таким мощным напором дворфа. Между тем капитан Вролик обошел с отрядом пехотинцев и мушкетеров западную группировку врага и ударил им в тыл по расслабившимся некромантам и культистам. Те не ждали, что силы лордерана прорвутся по кушерям и нападут на них неожиданно. Хотя некроманты кидались заклинаниями гнили, но было поздно метаться, так что всех культистов довольно быстро перерезали и обезглавили. Парни, огненными бомбами пли. Паровые танки на северной дороге развернулись в боевой порядок и просто переехали первые ряды, а потом дали залп по подбегающим культистам и погонищам. Какие бы они ни были стойкие, но горючая смесь жителей гор заставила их в ужасе метаться. Живоглоты и душегубы, размахивающие вокруг себя своими тесаками, цепями с лезвиями и мясницкими крючьями, уничтожали своих меньших собратьев, так что танковая атака Фернера заставила плеть к северу от Хартглина захлебнуться картечью. Пока танки задавали нежити перца, на северные окраины вышли мортирные расчеты и зарядили свои картечные снаряды. Возможно, жители Хасмадана и не смогли пока что освоить создание гильз для снарядов и пуль, но вот хитрые бомбические снаряды с картечью очень даже. Железный дождь осколков накрыл паровые танки, окруженные нежитью. И если технике было откровенно пофиг, то вот нежить смогли выкосить подчистую. Правда, нежить оказалась хитрее, начав в отдалении возводить жуткого вида башни, которые по периметру начали окружать городок. Армия утера попала в окружение. Кроме того, выяснилось, что крепость Мардинхальд превращена в еще один оплот нежити, и именно оттуда и ведется руководство всеми силами плети в округе. Но нет худа без добра, утер и его офицеры наконец-то смогли услышать имя своего врага. Им оказался некромант Келтузад. «Лорд утер». Сержант разведчиков прискакал на своем быстром скакуне и тут же начал доклад о том, что нежить сумела оправиться от контратаки воинов Альянса и теперь ставит три лагеря, перекрывая позиции утера на широких дорогах, отрезая таким образом хорошие пути для стратегического отступления. Сложить 2 и 2 в такой ситуации для утера было просто. Герой Альянса быстро понял, что нежить заманила его в ловушку и теперь ему ничего не остается, кроме как идти в самоубийственную атаку на позиции главного некроманта, который возглавляет культ проклятых. Проклятие. Паладин позволил себе пару крепких сержантских оборотов, характеризующих все то дерьмо, в котором он оказался. А ведь возможная помощь так близко. Серебряный монастырь всего в сотне миль к северу по северной дороге. Но кого можно послать в монастырь? Тут взгляд утера зацепился за Элис. Девушка отлично подойдет для этого задания. Вот только при себе у лорда не было ничего для написания соответствующей верительной грамоты. «Элис, мне нужна помощь. Вот, держи». Паладин снял с себя один из своих амулетов, с которым никогда не расставался, но который без сомнения узнают его братья по ордену. «Вот тебе амулет возвращения. Он способен переправить десяток человек к Серебряному монастырю». Выделив девушке соответствующую охрану, лорд Паладин объяснил ей суть своего поручения. «Серебряная длань располагает достаточным количеством новой техники, что только начало поступать в войска Альянса, чтобы прорваться у утеру на помощь и смести нежить поганой метлой, дабы очистить лордера над чумы. Бункер генсека. Итак, что нам известно на данный момент? Леня, как там наши гости?» «Беженцев допросили, их личности подтвердили из независимого источника. Все чисто. Кинариус действительно разумом скорбный стал после того, как рогами местные кедры в ясеневом лесу прочесал. Юрьев был предельно краток, но жестами давал понять, что он думает о ситуации в целом. На это министр обороны сопел, кряхтел и чуть ли не смеялся в голос, вынужденный выслушивать всю эту ахинею. Вот уж действительно ситуация как в анекдоте. Русские даже катастрофу своего дирижабля превратили в оружие, бьющее врага. Вы как хотите, но это же полнейшее безумие. Товарищи, вы сами себя слышите. К сожалению, было бы безумием, но для Азерота это похоже норма. 2 года назад я и представить не мог, что займу столь высокий пост, Миша, а теперь у нас куча инноваций, стай и стада зверолюдов, которым мозги забыли выдать. Откровенная чертовщина с грядущим вторжением нечистой силы. Мы скоро откроем университет магических наук и собираемся еще богам по рогам ебуков настучать. Генсек утер пот на лбу платком и вопросил в пространство риторически о том, действительно ли это все на самом деле или им это мерещится. А между тем Безрукова обеспокоили независимые источники информации о ночных эльфах. Меня больше волнует этот архимаг из анклава. Удивительно долго они скрывались от своих сородичей. И это буквально под носом у Кинариуса. В 2 шагах, можно сказать, товарищ Юрьев, вы можете гарантировать нам их адекватность. Все же, судя по отчетам, калдеры страдают друидизмом головного мозга в терминальной стадии. Начальник КГБ быстро заверил собравшихся в том, что против советских псиоников маги анклава ночников не канают. Все же они типичные стихийники, а не мастера ментальной магии. В свое время они сражались в рядах революционеров-друидистов, но после победы столкнулись с религиозными догмами, так что им пришлось покинуть родину и основать анклав в изгнании на юго-западных окраинах Феролоса. Интересно получается, но не пойму, почему Кинариус не прикрыл эту лавочку. А что тут думать? Если все, что нам известно о Кинариусе, сложить воедино, то оставление территории с неудобными свидетелями – это мудрый стратегический ход. Во-первых, в лесу живут элементали, которые после смерти Зейтара на Кинариуса разозлились. Во-вторых, сами кентавры могут вызвать лишние вопросы, если с ними начать воевать. Как мы уже успели убедиться, не все друиды отбитые на голову фанатики, особенно учитывая, что бывшие лидеры движения теперь усомнились в идеалах, подозреваю, что от них скрывают правду. А если слишком много друидов начнет задавать слишком много неудобных вопросов, то власть Кинариуса рухнет. Витя, да ты прямо разобрал ситуацию по полочкам. У тебя остались записи рассуждений. Мне интересен ход твоих мыслей. Да чего тут рассуждать? Самая обычная операция по дезинформации противника в боевых условиях. Чтобы победить противника, надо понять мотивы его поступков. Леня, подобная ерунда уже была в истории Земли. Вспомни, что нам на курсе военной истории рассказывали про зороастризм. Оба офицера погрузились в воспоминания. Думал ли Заратуштра о том, что Маздаясну так извратят на его родине? Нет, конечно. Он в свое время вел проповеди на территории будущего СССР, когда был вынужден спасаться из Персии в царство Хайрат. А потом получилось очень интересно. Те же самые друджваны, которые были у руля в Персии, взяли за основу его учения и разбавили его непримиримым фанатизмом и верой в свет Ахура Мазды, после чего обрушились на окружающие страны. Да так качественно придумали это, что сами поверили. Ахемениды, аршакиды и сасаниды были занозой в заднице у своих соседей довольно долго, пока им на смену не пришел более прагматичный авраамистический монотеизм. Точнее, 3 его ветви, которые в конечном счете боролись не за торжество света, а за набивание собственных храмовых карманов. И именно это стало отличительной чертой новых монотеистических религий. Если первые монотеизмы боролись за торжество идей, то их потомки за увеличение паствы. А почему нет? Только заменим Ахура Мазду на Кинариуса и Заратуштру на Малфуриона. По итогу получаем ровно то же самое. Это стоит обдумать. Главное, бывшему архидруиду это не ляпните. А то у него и без этого разрыв мировоззрения происходит. И кстати, как там дела с этим его братцем с демоническими глазами? Как его? Не помню. Илья, короче, а что с ним не так? В данный момент наши псионики регулярно производят отбор информации для наших аналитиков. Можно сказать, к нам в руки попала живая энциклопедия по демонам. Виды, слабые места, любимая тактика, имена, иерархия, одним словом полный расклад по вероятному противнику. Феролос, агломерация верафтриров. Малфурион в очередной раз вернулся в шатер, предоставленный его семье в лагере беженцев из числа Калдеры. Весь их отряд получил такие шатры, рассчитанные на семью. Конкретно в этом шатре проживали он и Тиранда, а Илидан и Мэв жили в соседнем шатре. «Я вернулся. Ты долго сегодня? Все в порядке?» Беспокойство жены было для архидруида понятным. Сави во всех подробностях допросили их о том, кто они такие, сколько им лет и почему они поддерживали религиозную тиранию Кинариуса. Ох и болела у всех ночных эльфов голова целую неделю, пока шли перекрестные допросы. Причем Сави знали достаточно многое, но требовали воспоминаний от непосредственных участников событий. Их заинтересовал тот случай с белками. Сави хотят наладить контакт с белками. Да пусть что хотят делают с этими белками, только бы в покое нас оставили. Чувствую себя как пантера в клетке. Целители, особая стража, исследователи. Все хотят знать, как наш народ приспособился жить в ясеневом лесу. Тиранда сегодня была раздраженной. Во всяком случае сильнее, чем обычно, и причины этого для Малфуриона не были очевидны. Тири, что тебя расстроило? Женщина повернулась к мужу, и тот заметил грусть в ее глазах, сопряженную с яростью. Видимо, некая новость вывела Тиранду из себя. Уж архидруид знал это выражение лица супруги, как никто другой. Я сегодня встретилась с разведчицами из своего дома. Они шпионили за Сави и попали в засаду сатиров. Сави в итоге спасли их, но одна из лучших моих разведчиц сошла с ума. При этих словах глаза Малфуриона округлились. Тиранда сразу же продолжила рассказ. Ей Кинариус так промыл мозги, что у нее поехала крыша, и всех Сави она считает демонами, даже на сородичи теперь кидается в припадках ярости. Эльф подошел к супруге, обнял ее и стал гладить по голове. Гордую бывшую верховную жрицу сотрясли рыдания. Для Калдеры немыслимо сойти с ума. Так что новость действительно жуткая. Эльф может пасть, превратиться в сатира, погибнуть, но впервые они столкнулись с сумасшествием. Тише, любовь моя. Уверен, Сави смогут найти лекарство. Дорогой, пообещай мне, что мы вернемся домой и придадим огню все храмы, а этого оленя зажарим на костре и съедим. Малфурион не имел ничего против такого предложения. После общения с Сави он сам хотел уточнить с помощью утюга и паяльника у Кинариуса многие малопонятные моменты. Обязательно вернемся. Вот только на новый мангал заработаем. Перевал ветров. Опушка Ашинваля. Павелир и Найтхавен. Бывшая Кельдра сидела у костра и размышляла о том, что происходит в самой Орде. Тралл и Саргон опять затеяли какие-то исследования, которые должны помочь получить новый вид топлива для новой техники. Хорошо, хоть толк от этого есть. Клан Песни Войны прибыл сюда на самую границу с бескрайним лесом, чтобы развернуть дополнительную добычу древесины для Орды. Вместе с гоблинами Нелокожадного и Аграми из клана Каменной Пасти их клан явился в эти места и сразу приступил к занятию прочных позиций. Элира настояла на этом как молодая мать. Ну и кроме того, в ход пошли чисто троглодитские аргументы, типа просьбы не орать потом, что их не предупреждали. Тревожить молодую мать и счастливого вождя никто не рискнул. У них с Громом родилась дочка, чему не чаявший завести детей снова Гром радовался как сопливый юнец. А вот у Элиры было сильное беспокойство. Эти странные леса просто наполнены чувством опасности. Древняя и дикая чаща, что скрывает в себе необузданную первобытную мощь, свирепость и ярость. Это так контрастирует с лесами родного Квельталоса, что заставляет волосы подыматься дыбом. Качая дочку на руках, эльфийка с вершины смотровой башни вглядывается в густые переплетения ветвей, стволов и корней деревьев, застывших в угрожающих позах. Словно жуткие монстры, что тянут к ордынцам свои руки. Элира зажмурилась, отгоняя наваждение. «Вот ты где! Я тебя всюду ищу! Тише, Гром, разбудишь!» Вождь песни войны встал рядом со своей женщиной и довольно скались в который раз стал любоваться младенцем. Дочка получилась уже очень необычной. Кожа светло-светло изумрудного оттенка, орочьи клычки, начавший пробиваться серебристо-блондинистый пух волосиков на голове, острые по-эльфийски ушки и глазки цвета скверны. У Элиры глаза тоже изменили цвет на салатовый вместе с белками, когда она превратилась из высшей эльфийки в нечто новое. Гром уже дал название этому перерождению наложницы, эльфийка крови. Синдрой, если задуматься, то звучит весьма симпатично. Элира размышляла в свободное время и насчет того, как перевести все произошедшее с ней в форму обряда, чтобы снять с эльфов проклятие магической жажды. Да, кто бы мог подумать, что у старого врага окажется в руках пусть и мизерная возможность, но избавиться от проклятия магии, может, имело смысл. Какая красивая у нас дочка! Элира фыркнула на это. От Грома она едва ли дождется изящных комплиментов. Не тот народ орки, чтобы быть утонченными, они грубые, дикие и брутальные варвары, но в этом их своеобразная прелесть. Уж слишком неприятные воспоминания связывают ее с родными лесами, что она готова спокойно принять как должное даже троллей. С другой стороны, Элира про себя улыбнулась тому, что приятные слова Гром говорит ей по ночам, а днем отдает должное ее боевым навыкам. Наш бесценный изумруд. Оба улыбнулись друг другу. Впрочем, разговор почти сразу сместился в русло текущей ситуации. Сделай засеки. Ты опять про свое. Простая предосторожность. Гром уже не знал, куда деваться от проснувшегося материнского инстинкта своей наложницы, которая добилась того, чтобы на перевале у опушки леса поставили крепость. Пока что ограничились деревянным фортом. С другой стороны, эльфы по части лесов были общепринятыми специалистами, так что, может, и не зря Элира паникует. Ответ на свой вопрос Гром получил в формате нападения. Из леса вырвались чудовища и накинулись на работников. Вместе с ними жуткие звери и эльфийки с лиловой кожей в легких кожаных латах. Командовала нападением фигура в серебряного цвета латах. Тревога. Гоблины рабочие, бывшие батраки и свинобразы рабы побежали прочь от убивающей их толпы врагов, прикрываясь хобами-охранниками. Передний край караульных погиб в лапах древесных монстров. Заряжай огнем. Элира быстрее всех сообразила, что древесные монстры боятся огня, как и прочая флора. Кивнув своему мужчине, эльфийка с дочерью на руках понеслась к детской хижине в центре форта. Беспечность ордынцев вышла им боком. Хорошо хоть укрепление построили. Гром же сиганул прямо с высоты наблюдательной башни, уходя в ускорение, что позволило, прыгая по крышам свежих зданий, почти по прямой добежать по воздуху к врагам, где взорваться ураганом стали, разрубая своим танцем секир любых врагов вокруг себя. Тем временем огры на другом краю базы пытались совладать с огромным каменным утесом гуманоидной формы, что вырвал ближайшее дерево и просто раскидывал здоровяков вокруг себя. Элира, видя эту угрозу, метнулась к детскому домику, передала нянькам-старушкам дочку и выбежала за ворота в гущу боя. Недалеко от каменного великана Нилок в форме кибертанка сражается с огромным медведем и не менее гигантским енотом. Стрела Элиры моментально вонзилась в глаз удивленной живности, после чего эльфийка кувыркнулась в воздухе, приземляясь на спину медведя, вгоняя лезвие своего кинжала под ребро зверюги. Вот из ворот форта выехали три новые катапульты и начали кидать огненные снаряды прямо рядом с Громом, который собрал всех врагов на себя на главном месте удара. Тем временем Элира подмечает, как сын Нилока и пара других молодых гоблинов вскарабкиваются на великана и минируют ходячий утес. Динамит гоблинов начинает взрываться, а каменная громада заходится в оглушающем реве боли. Впрочем, напавшие медведи ревут и вовсе устрашающе, кидаясь на ордынцев. Да чтоб вас! Одного храброго гоблина-подрывника пронзает стрела, и он валится под ноги к обезумевшему от боли великану. В дело вступают лучницы противника, что ждали, когда их ударный союзник раскидает гоблинов. Элира тут же вскидывает лук, и пара лучниц оказывается опрокинутой со стрелами в глазах. Мимо пролетает чья-то требуха, и огромная тварь, похожая на человекоподобного волка, кидается на эльфийку, но натыкается на удар тяжелой секиры, что разваливает монстра пополам. Половинки чудно валятся в стороны, а рядом скалится орк-ветеран капитан Магрин. «Спасибо, мастер Магрин. Сочтемся, остроухая, когда твоих дальних родичей ополовиним на голову». Ветеран то и дело хекает, рубя направо-налево в получившейся свалке врагов. Между тем залп новых катапульт заставляет основное направление атаки захлебнуться в орочьем огне, жуткой алхимической смеси орочьих шаманов, которая по свойствам напоминает напалм и термит. И посреди этого пылающего шквала сошлись в поединке гром и командир врагов в серебряных латах. На мифрил его броня не похожа, но сравнима по свойствам. Гром же одет в легкие кожаные доспехи. Не был он готов к такому. В очередной раз, проводя атаку, лидер клана допускает ошибку, что позволяет противнику нацелить удар прямо в глаз орка. В голове у задиры пронеслась вся жизнь и сожаление, что не увидит, как дочка вырастет. И тут противник с криком боли заваливается на бок со стрелой в колени. Среди пылающей земли и обгоревших трупов ему приходит на помощь Элира и Рагдуб, один из ветеранов клана. «Слава предкам, вождь, ты живой, живьем берем гада». Элира подбегает к врагу и наносит ему удар камнем по шлему со всей дури. Раненый противник обмякает, а Элира срывает с него шлем и проверяет на живость. Когда она поднимается, то оба орка вздрагивают, настолько у эльфийки кровожадный взгляд. Внезапно она, размахнувшись от всей души, врезала пощечину грому, после чего непоследовательно обругала за дурость и, прижав к себе, разрыдалась. Рагдуб тактично отвернулся в сторону леса, не мешая вождю в общении с его женщиной. Огром даже сказать ничего не мог, пораженный выходкой эльфийки. Если бы не ее паранойя, то силы орды могли бы потерпеть здесь разгромное поражение. Враги хорошо обложили их, только каким-то чудом и паранойей Элиры им удалось отбиться. Прижав к себе рыдающую наложницу, Гром посмотрел на подошедшего Магрина и Филлапа, двоюродного брата Нилака. «Вождь, соберите наших раненых и пленных, мертвых тоже приготовьте в последний путь. А эту падаль соберите отдельно, с ними мы потом разберемся. Сделаем». Успокоив Элиру, Гром направился вместе с ней к форту. Правда, почти сразу же возникла проблема с одним из агров каменной пасти. Огромный Агрон обвинил при всех Элиру в этом нападении. Варчел уже хотел вмешаться и урезонить наглеца, прибившегося недавно к клану, как задира обратился к этому провокатору. «Как тебя звать, тупая Арясина?» «Я Каргол, и я не тупой. Тогда поединок. Здесь и сейчас». Пришлось ордынцам встать в круг, чтобы все могли бы уладить вопросы чести. Орк-здоровяк и Агрон, который ненамного уступал напавшему на ордынцев каменному великану в размерах, сошлись в битве. Громмаш адский крик взбежал по обрушенной в громовом ударе на землю дубине и прыгнул со всей мощью своих огромных мышц, усиленных могуществом злых духов, запертых в теле. Агрон имел в прямом смысле каменную кожу, но Каргала это не спасло от арканитовой секиры вождя песни войны. Один мощный удар, и голова здоровяка покатилась по земле. Ни орки, ни агры, ни гоблины не ждали такого быстрого и кровавого окончания поединка. Они все просто открыли рты в восхищении от мастерства грома. Задира же поднял перед Варчелом голову зачинщика и могучим пинком отбросил ее в сторону, давая понять, что этот конфликт исчерпан. И надо сказать, что матерый вождь сглотнул в обе головы, посмотрев в глаза орка, где пылал огонь. Элира, впрочем, догадалась обо всем. Сила шамана позволила победить грому такого опасного противника. Так, провожаемый восхищенными взглядами соклановцев и союзников по орде, Гром направился в детскую, чтобы вместе с Элирой забрать дочь и удалиться привести себя в порядок. Проводив их взглядами, ордынцы быстро начали разбирать поля боя и убирать куски туши каменного великана, уничтоженного попаданием прямо в голову цельного железного ядра из катапульты. После такой демонстрации силы никто не посмеет упрекнуть задиру в связях с эльфийкой. Да, собственно, и к Элире потом претензий ни у кого не было, когда начался допрос пленных эльфов. Что творила с дальними родичами разъяренная молодая мать, это было нечто. После экспресс-допроса Элиры по методу кельталасских егерей от пленных остались подвывающие куски мяса, а из скальпов убитых и запытанных калдерой Элира заказала у ремесленников клана себе плащ. Даже такие отморозки, как орки клана песни войны, содрогнулись от жестокости эльфийки.